Житие преподобного и благоверного князя Даниила Александровича Московского. Память 4-17 марта. Благоверный князь Даниил был четвертым сыном святого и преснопамятного великого князя Александра Ярославовича Невского. Был он последним среди братьев своих, как и прадед его, великий князь Всеволод Юрьевич. Так князей Даниила и Всеволода уподобил Господь древнему царю, богоотцу и пророку Давиду, и тот был младшим из братьев своих. Сей блаженный князь Даниил остался без родителей 2 лет от рождения, и от младенческого возраста Господь хранил его. Господь избрал его и возрастил, и устроил. Никто не ходил на него ратью, и ему досталась в наследие богохранимая держава преименитого града Москвы. Бог возлюбил и прославил Даниила, князя, и его праведное потомство, и допустил их княжить и царствовать в роды и роды. Если в то время держава московская не была так многовластна, как впоследствии, но и тогда блаженный и великий князь Даниил никем побежден не был. Когда случалось среди братьев князя Даниила и сродников междоусобная брань близ его державы, он, храбрый и мужественный, всегда стремился проявить себя смиренно-мудрее рачителем. Мужественно вооружался он на враждующих с ним, выходил на них с воинством, но утешал вражду без кровопролития. Неизбежно вовлекаемый в междоусобие князей русских, блаженный князь Даниил Александрович показал себя миролюбцем. В 1282 году он соединил московские войска с войсками своего брата Андрея, боровшегося за великое княжение Владимирское, против другого брата, Дмитрия. Но при первой встрече у града Дмитрова вооружившиеся заключили мир, и кровь не лилась. В 1292 году, когда князь Андрей привел в Россию полчища татар, домогаясь великокняжеского стола, и они грабили города, блаженный князь Даниил миролюбиво впустил татар в свой город, не был в состоянии силой охранять его. Когда Андрей стал великим князем Владимирским, в 1296 году открылись ссоры между русскими князьями. Но и Андрей признал тогда правоту блаженного князя Даниила. А епископы Владимирский Симеон и Сарский Измаил убедили на съезде князей во Владимире прекратить ссору миром. Когда же вслед за тем Андрей хотел с войском своим завладеть Переславлем Залесским, святой князь Даниил вместе с тверским князем Михаилом встретили Андрея с сильной ратью, и после переговоров в другой раз заключен был мир. В 1301 году был съезд князей в Дмитрове. На этом собрании блаженный Даниил окончил миром все пререкания с Андреем и прочими князьями. Так время княжения своего блаженный князь Даниил прожил мирно, десница Божия защищала его от всякой брани и крамолы, и все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Богу за дарованное ему в жребий благословенное наследие, державу преславного града Москвы. Старшие его братья княжили тогда каждый в доставшейся им по наследию области. Великий князь Дмитрий в Переославле на озере, при нем живал в Переославле всероссийский митрополит Преосвященный Кирилл, где и скончался. Тело же его перевезено было в град Киев, бывший тогда стольным градом всероссийской митрополии, и положено в церкви Святой Софии. Митрополию затем занял Максим, родом грек. Сей митрополит, не стерпев насилия от татар, навсегда переселился из Киева во Владимир со всем клиром в лето 1300 года. месяц апреля, 18-й день. Когда митрополит Максим прибыл во Владимир, от тяжелого и долгого пути задремал в своей келье. И вот во время сна увидел он великий и необычный свет. В том свете явилась Пречистая Дева Богородица с предвечным младенцем на руках и сказала митрополиту: «Раб мой Максим, хорошо ты сделал, придя в сей град». Подавая затем митрополиту амафор, Пречистая сказала: «Приими сей амафор и паси в граде моем словесных овец». Митрополит принял амафор и пробудился. В келье не было никого, но амафор был в руках его. И прославилось чудо сие по всей русской земле и в Палестине. А митрополит повелел написать образ тем подобием, как было ему видение. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава, первокнижение и первосвятительство начали приближаться к боголюбивому граду Москве. Здесь Господь возжелал сугубо прославить свое святое имя, благоизволив утвердить и первосвятительство, и царство. В 1301 году благоверный князь московский Даниил Александрович, услышав, что у града Казани собралось множество татар, пошел туда с войском, чтобы воспрепятствовать нахождению варваров и не дать им в разорение отечество свое. У града Переяславля победил он полчища татар, и, взяв в плен союзника татар князя Рязанского Константина Романовича, привел в Москву. Но не отягчил его участи жестокостью, напротив, ласково угощал его и содержал в почете. Когда скончался брат святого князя Даниила Дмитрий, другой его брат, князь Андрей, отправился в Орду добиваться у татарского хана признания его права на великое княжение. Затем, в 1302 году, скончался бездетным и племянник Даниила князь Иоанн Дмитриевич Переяславский, и завещал державу свою, княжество Переяславль-Залесское, младшему дяде своему, всему блаженному князю московскому Даниилу, но не старшему своему дяде, князю Владимирскому Андрею, который считал себя наследником Иоанна и уже распоряжался в Переяславле через своих бояр. Область Переяславская вместе с Дмитровым была одной из первых, как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль обведен был глубоким рвом с водой, высоким валом, двойной стеной с 12 башнями. Это новое владение вывело князя Московского на степень князя весьма сильного, и сын блаженного князя Даниила Георгий уже стал великим князем. Так, по воле Божией, первенство российского скипетродержания без борьбы переходило в род князя Даниила. Он же, рачитель смиренно-мудрия, имея в уме пророческое слово «богатство аще течет, не прилагайте сердце», немало не вознесся мыслью, не возжелал первенства державы, и святой князь мыслил о нем с кротостью, не услаждался властолюбием, но больше ограждался страхом Божиим, преуспевал в братолюбии и уклонялся от жажды славы. Поэтому благодать Божия умножалась на нем, держава его распространялась, и он уже не был вынужден переменять место своего пребывания. В град Переяславль он послал своих наместников, а наместники брата его, великого князя Андрея, бежали из Переяславля. Богоугодно господствуя в Московской области, блаженный князь Даниил построил за Москвой рекой монастырь, который зовется по его имени Даниловский, создал церковь во имя ангела своего преподобного Даниила Столпника и поставил в нем архимандрита. В монастыре сем и сам князь подобился пострижения в иночество. Итак, приняв схиму, отошел он ко Христу в лето 1303 года, месяца марта, в 4-й день, на 42-м году от рождения своего. По своему смирению не пожелал он быть положенным в церкви, но в монастыре, где погребали в всех братьев. Тогда переславцы взяли себе в князья сына Даниила Георгия и не пустили его на похороны отца. Через 27 лет, в 1330 году, месяца мая в первый день, сын блаженного князя Даниила Александровича, великий князь Иоанн, по прозванию Калита, перевел по благословению святого Феогноста, митрополита Всероссийского, тот Даниловский монастырь с архимандритией внутрь города Москвы, на свой княжеский двор. Поставил здесь церковь во имя боголепного преображения Божия, устроил новый монастырь, а древний Даниловский и все имение Даниловского монастыря, и самый погост Даниловский, и иные монастырские села передал архимандриту новосозданного монастыря Святого Спаса, соединив таким образом оба монастыря под одним началом. Спустя много лет по нерадению архимандритов Спасских монастырь Даниловский обнищал так, что и след его изгладился. Осталась только одна церковь во имя святого Даниила Столбника. И прозвалось то место Сельцо Даниловское. О монастыре же не сохранилось и слуха, как будто его и не существовало. Монастырь Святого Спаса существовал внутри Москвы, в княжеском дворе, до лет благочестивого великого князя Иоанна Васильевича III. Он снова перевел монастырь из града Москвы на новое место над Москвой-рекой, по ту ее сторону, на горе, называемой Крутицы, в расстоянии обозрения от места древнего Данилова монастыря. Сия снова перенесенная обитель и до ныне зовется Спасовой на новом. В ограде же Москве церковь Преображения Господня была обращена в собор мирских иереев, и в ней учреждено протопопство. Сия церковь и ныне зовется Спас на Бору. Однажды великий князь Иоанн Васильевич ехал мимо места древнего Даниловского монастыря, где почивали честные мощи блаженного князя Даниила. Тогда у одного знатного юноша в полку княжеском споткнулся конь, и он остался один среди пути. И вот внезапно сему юноше явился незнакомый человек. Тот, увидев незнакомца, испугался. Явившийся, сказал ему: «Не бойся меня, ибо я христианин. Место же сему господин, имя мое Даниил Московский. По Божию изволению положен я здесь, на Даниловском всем месте. Иди, юноша, к великому князю Иоанну и скажи ему: вот ты всячески себя утешаешь, зачем же меня предал забвению? Но если он забыл меня, то Бог мой не забывал меня никогда». Сказав сие, он стал невидим. Юноша тотчас сел на коня своего и скоро догнал великого князя. Видя его ослабевшего, испуганного, осунувшегося лицом, князь сказал ему: «Где ты замешкался и кого испугался? Почему в таком трепете приехал сюда?» Юноша рассказал ему подробно все, что видел и слышал. Великий же князь того времени уставил петь соборные панихиды и божественные службы и устроил раздачу милостыни и трапезы подшедшим душам своих родственников, поживших в благочестии. Спустя много лет новый великий князь Василий Иоаннович ехал однажды в сопровождении множества своих приближенных. Когда бывший среди них князь Иоанн Михайлович Шуйский приблизился к церкви святого Даниила, где почивали мощи блаженного князя Даниила Александровича, над которыми в древние годы был положен камень, то князь Шуйский наступил на сей камень и начал с него садиться на своего коня. Случившийся тут крестьянин сказал тогда ему: «Господин князь, не дерзай садиться с сего камня на коня своего. Знай, что здесь положен блаженный князь Даниил». Князь Иоанн, видя место Данииловское в небрежении и сочтя обличавшего его крестьянина невеждой, не обратил внимания на слова его и, не подумав, сказал: «Мало ли тут князей», и стал садиться на коня. Вдруг конь стал на дыбы, упал на землю и спустил дух. Князя же еле живого вытащили из-под коня. К Князь раскаялся в своей дерзости и повелел Иерею служить молебен по поводу своего прегрешения и панихиду по блаженному князю Данииле. И вскоре Шуйский выздоровел по молитвам блаженного и великого князя Даниила. В дни царя Иоанна Васильевича всея Руси самодержца в городе Коломне проживал купец. Однажды сей купец поехал в лодке с товарами ко городу Москве, и с ним был его юный сын. Сего юношу постигла тогда такая сильная болезнь, что отчаялись в его спасении, и он был при последнем издыхании. Когда купец с сыном приплыли к церкви, где почивали честные мощи блаженного и великого князя Даниила, купец принес своего больного сына ко гробу князя и велел Иерею той церкви петь молебен, а сам с великой верой и обильными слезами стал молиться Богу, призывая в молитве святого князя Даниила, прося продления жизни своему сыну, которого и возложил на честной гроб князя Даниила. И тотчас сын его, как бы пробудившись от сна, стал здоровым. Тогда он взял своего исцеленного сына и пошел в путь, славя Бога и святого князя Даниила. С тех пор отец сильно уверовал в святого угодника и каждый год в день исцеления своего сына приходил ко гробу святого, совершал там молебны и творил милостыню. Царь Иоанн Васильевич, видя то место Даниловское, где почивали честные мощи блаженного князя Даниила в небрежении и забвении, сам стал ежегодно приходить к мощам сим, и митрополит со священным собором установили совершать там ежегодно панихиды и службы о святом. Царь повелел там устроить каменную церковь и воздвигнуть монастырь, собрать иноков и составить общее житие. В 1652 году, 30 августа, обретены нетленными мощи святого князя Даниила. И по повелению великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича перенесены в храм во имя святых отец семи вселенских соборов, обители святого Даниила, где и доселе сие мощи, видимы всем приходящим и почитающим их.